секретарь Центрального постоянного секретариата Ассоциации корейских молодых бизнесменов в Японии, председатель Общества корейских деятелей общественных наук в Японии и другие руководящие работники центральных организаций Ассоциации корейских граждан в Японии 17 мая выступили с призывлениями, в которых выразили твердую решимость активизировать борьбу за реализацию программы об объединении Родиной, намеченной Ким Чен Ына на 7-м съезде Трудовой партии Кореи. В поддержку линии и курса на объединение Родиной, выдвинутых Ким Чен Ыном на 7-м съезде Трудовой партии Кореи, 18 мая распространили призывления председателей штаб-квартир Ассоциации корейских граждан в Японии, в том числе Токийской столичной префектуры и острова Хоккайдо.